Глава 7. Не по плану. Рэй на мгновение затормозил около лестницы и почти бегом поспешил вверх. Беспокойство за кузена вытеснило из головы остальные мысли. Где-то на задворках разума еще маячил мальчишеский восторг от краткой связи с желанной женщиной. Но и он испарялся росой на полуденном солнце при одной мысли, что старым может случиться серьезная неприятность. Рэй помедлил у двери в спальню кузена, постучался, обозначая присутствие, и, не дожидаясь ответа, вошел. Тар лежал на кровати поверх покрывала, а Дора возилась с пуговицами его куртки, похоже, не услышала, как пришли гости. Света хватало, чтобы разглядеть подробности. Судя по чересчур бледному виду, закрытым глазам и испачканному кровью рукаву, кузену досталось по всем фронтам. Нарлаи атаковали и магией, и обычным оружием. Хотелось верить, что он не остался в долгу. «Давайте помогу». Рэй приблизился к кровати и встал так, чтобы можно было приподнять Тара. Дора вздрогнула от неожиданности, но кивнула и отошла на полшага в сторону, давая новоиспеченному родственнику простор для маневра. «У Тара были заживляющие пилюли», — едва слышно заметила Дора, когда они стащили с ее супруга куртку и рубашку. «Нарлайские. Мне кажется, ему бы пригодилась такая сейчас. Не знаете, где он держит их?» «Нет», — Рэй покачал головой. «Принес свою». Расстегнул карман на штанах и извлек оттуда небольшой конверт с пилюлей. Дора взяла лекарство, просияла на миг, а потом снова задумчиво нахмурилась. «Не понимаю, сможет ли он пить. Сейчас проверим», — попытался ободрить Рэй. «Я попросил принести воды». «Он дышит, жив, просто немного не с нами», — вздохнула собеседница. «Знать бы, что там было за заклинание». В комнату постучали, и эльфийка поспешила к двери. Приняла у слуги поднос с кувшином и стаканом, поставила на прикроватную тумбу и торопливо налила воду. Вынула пилюлю из конверта и подошла к мужу. «Приподнимите его». Дождалась, пока Рэй выполнит просьбу, и засунула пилюлю глубоко в рот супругу, совершенно бесцеремонно, как больному животному. Поднесла стакан к его губам и влила немного воды внутрь. Решительно зажала рукой челюсть Тара, вздохнула и подбодрила то ли его, то ли себя. «Давайте, юноша, порадуйте свою садовницу». Рэй усмехнулся. Может, Тар, конечно, и юноша, но Дора явно переживает за него куда больше, чем хочет показать. «Эффект у них не мгновенный», — на всякий случай напомнил он, когда эльфийка выпустила челюсть Тара из рук. «Надо подождать». «Помню», — сообщила она. «Идите спать, Рэй. Вдруг завтра понадобится дежурить у постели. Если ничего не поможет, я попрошу Налодиса вас разбудить, а я пока промою рану». «Это не нужно. Если пилюля подействует, рана исчезнет сама собой. Мне так спокойнее. Нарлаи умеют преподнести сюрприз». «Понял вас. Если что, я рядом». Рэй заправил выбившуюся из хвоста прядку за ухо, еще раз внимательно посмотрел на Тара и отправился к себе. Волнение немного отпустило, и стало очевидно, что он засыпает на ходу. Снова вспомнил о Марлите, уже лежа в кровати. Прикрыл глаза, прикидывая, что следующую ночь они непременно проведут вместе. Стрекозке нравилось все: и наивная зелень глаз, и необычные волосы, острый нос, немного нерешительные губы и грациозность движений. Сегодняшний вечер только разжег любопытство. Захотелось рассмотреть в подробностях все скрытые одеждой, но очень приятные на ощупь места. А еще приласкать как положено и услышать, как с ее нежных губ с легкой хрипотцой срывается его имя. Насладиться тем, как довольная женщина расчесывает пальцами его шевелюру и поглаживает грудь. Заснул, размышляя, с какого именно предмета мебели им стоит начать. В первую очередь, конечно, пойдет кровать, а вот что приспособить после? Не помнил снов, но проснулся с мыслью о Таре. Наскоро натянул одежду и поспешил прочь из гостевого крыла. Кузен в одиночестве пил утренний кофе в столовой. Выглядел неважно. Волосы на голове устроили бунт и торчали во все стороны. Сам он был слишком бледен и по-детски неуклюж, но обходился без посторонней помощи. «Рад видеть, что с вами все хорошо, друг мой», — выпалил Рэй вместо приветствия и осторожно похлопал Тара по здоровому плечу. «Признаться, вчера я думал, вы проваляетесь в постели пару дней». Кузен приложился к чашке и довольно усмехнулся. «Я тоже так думал. Очухался сразу после рассвета, но не мог толком пошевелиться. Супруга сварила какую-то горькую гадость, и мне стало легче. Только рука еще работает плохо. Дора сказала, на норлайском оружии был яд, и если бы не пилюля, мне бы ничего не помогло». «Зачем же она тогда напоила вас горькой гадостью?» Рэй подмигнул и, не дожидаясь приглашения, уселся на стул рядом с кузеном. «Вы ее чем-то обидели?» Показалось, в глазах хозяина дома промелькнула тревога. «Надеюсь, что нет», — проговорил он задумчиво. «Дора сказала, отвар вернул мне подвижность. Так бы я провалялся не меньше 15 дней. Сталкивалась с таким ядом, когда они пришли в Линтонгтон». «Что ж», — подытожил Рэй. Собрался было заметить, что жена с боевым опытом — это подарок для авантюриста, но вовремя догадался замолчать. «Хорошо, что вы с нами. Позвоните, чтобы вам принесли завтрак. Может, подождем Дору или Марлиту?» «Дора спит», — провозилась со мной всю ночь. А Марлита уже позавтракала и убежала домой за какими-то вещами. Обещала скоро быть. «Кстати, приходил ваш слуга, принес свежий костюм и несколько писем. Одежду я велел отнести в гостевое крыло». «А письма?» «Вон там», — Тар кивнул в сторону подоконника. Рэй поднялся с места и подошел к окну. Взял стопку писем и просмотрел отправителей. Самое толстое послание оказалось от бабушки. Он довольно усмехнулся и надорвал край конверта. Извлек на свет полученный от Марли договор и несколько испещренных мелким почерком листов. «Есть что-то важное, Рэй?» «Похоже, бабушка закончила с переводом. Почитаю после завтрака». «Поддерживаю ваши планы», — усмехнулся Тар и потянулся к колокольчику. «Если не позвоните вы, позвоню я». Рэй ухмыльнулся, пригладил прическу и уселся за стол. Не видел никакого смысла противиться кузену. Поест, почистит перышки и погрузится в бумаги, пока ждет возвращения своей горячей стрекозки. Дора проснулась после обеда. Ужаснулась тому, как долго проспала. Наскоро привела себя в порядок и поспешила отыскать Тара. Яд норлейской бутудары эльфы переносили по-разному, и следовало убедиться, что супругу не нужна еще одна порция отвара. Последнее, чего хотелось, — остаться вдовой из-за обыкновенной беспечности. Поиски не удались. Спальня Тара встретила застеленной кроватью, столовая утонувшей в тишине пустотой. В библиотеке тоже не было ни души. Дора отогнала опасения и решительно направилась в гостиную. Тару больше некуда деться. Он, конечно, бесшабашный мальчишка, но не до такой степени безрассуден, чтобы уходить из дома в измученном состоянии. Мужа в гостиной не оказалось. Она тихонько выругалась и направилась в другое крыло через сад. Не найдет Тара, хотя бы встретит кого-нибудь из слуг и поинтересуется, где хозяин. Супруг возился с перилами у парадного крыльца. Дора не поняла, чем именно тот занят, но обрадовалась, что Тар стоит на ногах. Вдохнула поглубже, успокаивая уже взявшее разбег сердца, и направилась к мужу. До боли внутри хотелось в его объятия. Понимала, требовать от него страсти сейчас бесчеловечно, но жаждала получить хотя бы немного тепла. Тар заметил ее на подходе. Отвлекся от перила и подскочил молодым резвым козликом. Немного неловко обнял и прижал к себе, бегло поцеловал в лоб, погладил спину и застыл, будто давая время насладиться своей близостью. «Надеюсь, вам лучше», — прошептала Дора куда-то в мужскую грудь, но супруг услышал ее и немного отстранился, чтобы посмотреть сверху вниз. «Да, думаю, завтра утром я смогу отправиться в поход. Не раньше обеда, мне надо подготовиться, к тому же ваша рука...» «Моя рука?» — Тар пробежал пальцами по ее спине и задержался ладонью на шее. Нежно погладил вдоль позвонков. «С моей рукой все великолепно». «Не верю». Дора на миг прикрыла глаза. Его прикосновение пробуждало внутри тоскующую самку. Поймала взгляд супруга. «Ваша бравада только повредит». «Вряд ли». Он провел пальцами от выступающего позвонка в основании шеи к ерёмной впадине и облизнулся. «Хотел попросить показать мне какой-нибудь магический прием, но увидел вас и понял, что жажду другого». Дора тяжело проглотила слюну. Она имела полное право проявить инициативу, но сейчас чувствовала себя нерешительной девчонкой на первом свидании. Кажется, умудрилась забыть даже как кокетничать и завлекающе улыбаться. «Разобраться в травах?» — поинтересовалась добродушной ехицей. «Сделать вас по-настоящему своей», — серьезно заметил Тар и, не дав жене опомниться, коснулся ее губ поцелуем. Дора прикрыла глаза и обняла его так, будто он был последней надеждой, одиноким, цепляющимся за ветку цветком во время урагана. Тар застонал и усилил напор. Она закопалась пятернёй в его шевелюре и позволила творить, что вздумается. Как в шелесте листьев утонула в его ласке и решила не выплывать на поверхность. Успела расстаться с разумом, когда поняла, что кто-то движется от ворот ко входу в дом. Высвободилась из объятий супруга и отступила на приличные в подобных случаях полшага. Да, они старым женаты и позволяют себе вольности в собственном доме, но прежде чем возмущаться, следовало разобраться, что за визитеры пожаловали. Тар кинул на нее удивленный взгляд и протянул руки, явно желая снова поймать в объятия, но потом заметил гостей, торопливо поправил куртку и состряпал улыбку. Дора наконец-то рассмотрела, кто пришел, и подавила желание спрятаться, слиться с окружающими листьями и садовыми украшениями. Неспешно вышагивающие к ним мужчина и женщина выглядели безупречно и благожелательно, и Дора в десятый раз за день почувствовала себя зеленой глупой девицей, которая окончательно потеряла голову из-за кавалера. Вряд ли она понравится гостям. Да что говорить, они старым, должно быть, выглядят как два не успевших добрести до постели хорька во время брачного сезона. «Сын!» — тоном женщины, заставшей ребенка за поеданием строго-настрого запрещенных сладостей, приветствовала госпожа Морлок. «Если ты пользуешься услугами продажных девиц, то приглашай кого-нибудь менее потрёпанного». «В следующий раз предупреди, мы подкинем тебе денег на вариант поприличнее». Дори снова захотелось спрятаться, и она мысленно обозвала себя дурой. О чем только думала, когда лезла в постель к Тару. С потомками Арни, деда Тара, и впрямь хватало плохих моментов. Когда она была в силе, частенько пакостила и им, и супруге бывшего жениха. Злилась на несостоявшийся брак с Одосом и не понимала, отчего древо разрешили найти пару Арни, а ее оставили в одиночестве. У них с Тарлилаем даже поцеловаться толком в нужном месте не вышло. Не помогли ни его клятвы и песни о любви, ни ее влюбленности до самых кончиков ушей. Это потом он нашел ей временную замену, а она и вовсе влипла так, что стала не до мужчин. Но поначалу все было по-настоящему. Будто угадав мысли, Тар нащупал ее руку и сжал, притянул к себе, смерил взглядом приближающихся родителей и снова выдавил улыбку. Дора жадно вдохнула его лавандово-каштановый аромат и почти беззвучно попросила богов подарить ей немного удачи и сил. «Встретила сегодня утром Хосвика», — продолжила мать Тара, как ни в чем не бывало. «Он сказал, у тебя творится что-то странное. Вот мы и решили нанести внезапный визит». «Ненадолго», — добавил господин Морлок. «Я бы с радостью угостил вас чем-нибудь вкусным», — вздохнул Тар. «Нам есть о чем поговорить и есть что отпраздновать». Доре показалось, сердце вот-вот выскочит из груди. «Он что, и впрямь собирается рассказать родителям об их браке? Зачем? Эта новость все равно ничего не изменит. только еще больше раззадорит его мать. Прикусила губу, предвкушая настоящий эльфийский скандал. Лишь бы сдержаться и не ответить на предстоящие гадости. «И что за праздник?» — поинтересовался Морлок-старший с напускной бодростью. Он, похоже, чувствовал себя немного неудобно. «Я женился!» — Тар обнял Дору за плечи и, едва касаясь, чмокнул в висок. «Мы произнесли свои клятвы на прошлой неделе». В воздухе повисла плотная тишина. Показалось, в ней без труда удержится сухой лист или даже три. Дора поймала взгляд Морлока-старшего и поспешила отвести глаза. Не понимала, какой ожидает реакции, и решила не рисковать, задерживаясь. В сторону новоиспеченной свекрови было и повернуться боязно. «Поздравляем!» — наконец-то очнулся мужчина. «Добро пожаловать в семью Морлока-Старальдора. Зовите меня Кором, если удобно». «Дора», — выдохнула эльфийка. «Отлично!» — Морлок-старший улыбнулся. «Советую вам, старом, начать с девчонки. Мар всегда мечтала о дочери и точно растает, если вы родите ей внучку. Да, дорогая?» Он повернулся к жене и протянул ей руку, будто предлагая пойти дальше. «Покажи метку!» — прошипела свекровь и прошила сына злым взглядом. Дора почувствовала, что кровь приливает к лицу. Успокоившееся было сердце снова застучало, как ветка в стекло в ветреный день. «Великие древа! Она же ничего не украла! Отчего-то же хочется провалиться обратно на старые земли!» «Она была несколько дней после клятвы, а потом исчезла», — пожал плечами Тар и погладил ладонь Дуры. Красивое лицо свекрови исказило неприятное, то ли насмешливое, то ли пренебрежительная ухмылка. «Вы, скорее всего, и не женаты вовсе. Что-то неправильно сделали во время ритуала. Если все в порядке, она держится до рождения первенца». «Но метка была», — возразил Тар. «Она могла появиться как сигнал, что вам требуется завершить начатое. Впрочем, спорить бесполезно. Либо в ближайшие дни мы узнаем о беременности госпожи Утриш, либо поймем, что древо не считают вас супругами. За это я готова выпить». Она перевела взгляд на невестку. «Можно мне тоже называть вас Дорой?» «Да, Мар». «Замечательно. Мне кажется, Дора». Мать Тара произнесла «Дора» с ехидным нажимом. «Все ваши сложности с браками из-за нежелания сада выпускать своего хранителя. Надеюсь, в этом противоборстве с древами победят древа. Это будет полезным для эльфийского народа». «Дорогая, вы сегодня настроены на чересчур возвышенные темы». Морлок-старший взял жену под руку и легонько подтолкнул, побуждая повернуться к молодым спиной и приблизиться к крыльцу. «Лично я выпью нектара за маленькую девчонку», — помолчал и кинул через плечо. «Сын, я иду на террасу. Мне кажется, там самое удачное место». «Да», — согласился Тар. «Сейчас отдадим распоряжение слугам и придем к вам». «Не торопитесь», — отозвалась госпожа Морлок. «Это папа спешит, а я с радостью наслажусь долгим визитом». Дора застыла, не понимая, что сказать. Возразить матери Тара было нечего, сад и впрямь мог пошаливать. Неясно, почему Дора сама не подумала о таком развитии событий. Видимо, сработало обаяние Морлока-младшего, и мысли разбежались из ее одуревшей головы. Садом, правда, все тоже было не так просто. Если она понимала происходящее правильно, сейчас древо хотели ее брака. Эстер Альдора Утриш осталась последней эльфийкой с такой сильной связью, и саду не помешал бы кто-то еще. Дора посмотрела на Тара, облизнулась и тяжело вздохнула. Уже успела привыкнуть к мысли, что они будут вместе, а он наверняка решит все переиграть. Он, конечно, смирился с навязанным браком, но не более. Жаль. «Очень-очень жаль». «Мне не нравится ваш взгляд, Дора», — заметил Тар, когда гости скрылись внутри дома. «Почему?» Она попыталась отступить на шаг, но мужчина не дал. «Кажется, вы замышляете побег от меня». Он протянул руки и снова прижал к себе. Погладил по волосам и, захватив в плен ладони ее щеки, заставил посмотреть в глаза. «Но ведь если мы не женаты», — попыталась внести ясность Дора, — сил сопротивляться ему просто не было. «Плевать», — выпалил Дар. «Не собираюсь никуда вас отпускать, по крайней мере, в ближайшее время». Наклонился к ее уху и продолжил запальчиво. «Будем работать над девчонкой, пока хватит сил. А если все окажется бесполезными телодвижениями?» — в тон ему отозвалась Дора. Скользнула руками по его плечам и обняла за шею. «Значит, я просто наслажусь обладанием самой прекрасной женщиной на свете». «Вот как?» «Именно. Визит родителей лишь ненадолго отсрочит неизбежное». Тар наклонился и впился в ее губы жарким поцелуем. Дора с радостью ответила на его порыв. На душе распускались ароматные яблоневые цветы. Быть с ним хотелось неимоверно, и ее устраивал любой предлог. Разбираться, что и как, они возьмутся потом. «Не обращайте внимания на маму», — попросил Тар, когда она нашла в себе силы оторваться от поцелуя и попыталась отправить супруга к родителям. Мама вспыльчива, а Хосвик наверняка немного приукрасил события. «Даже не буду спрашивать, что покупали у него вы», — рассмеялась Дора, не выпуская своего юношу из объятий. Постепенно шелест листьев начинал складываться в стройную мелодию. «Хочу знать, почему она доверяет ему настолько, чтобы прийти». «Думаю, это повод. Нет, когда-то давно они были любовниками и, подозреваю, сохранили теплые дружеские отношения, но, скорее всего, настоящая причина не только в беспокойстве. А в чем же еще? В желании контролировать все и вся». Тар снова потянулся к ее губам. «У нас гости», — осторожно напомнила Дора и заставила себя отстраниться. «В конце концов, будет страшно неудобно, если Морлокам-старшим придется сидеть на террасе без хозяев дома. Отправляйтесь к ним». Тар вздохнул, но подчинился. Дора покачала головой, провожая его взглядом, а потом поспешила на кухню подкинуть дел слугам. Уже на подходе к террасе поняла, что почти не волнуется. Сейчас, когда они с Таром обсудили новости, общение с гостями обещало только светскую болтовню, а уж в ней Дора преуспевала без особых усилий.